Глава 26. Когда Босх появился в сыскном отделе, Эдгар отсутствовал. «Гарри?» Он поднял взгляд и заметил лейтенанта Биллетс, высунувшуюся из двери своего кабинета. Сквозь дверное стекло ему был виден Эдгар, сидевший перед ее столом. Поставив портфель, Босх пошел туда. «Что происходит?» — сказал он, войдя в кабинет. «Нет, это мой вопрос», — сказала, закрыв дверь, Биллетс. «Личность жертвы установлена?» Она села. Боск опустился на стул рядом со своим напарником. «Да, установлено. Это Артур Делакруа. Он исчез 4 мая 80-го года. Медицинская экспертиза в этом уверена? Антрополог убежден, что никаких сомнений нет». «С какой приближенностью определена дата смерти?» «Почти точно. Еще когда нам ничего не было известно, антрополог заявил, что роковой удар по черепу нанесен примерно через 3 месяца после трепанации». Сегодня мы получили историю болезни. Операцию произвели 11 февраля 80-го года в больнице Queen of Angels. Прибавьте 3 месяца, и получается почти точно. Артур Делакруа исчез, по словам его сестры, 4 мая. Главное в том, что мальчик погиб за 4 года до того, как Николас Трент поселился в том районе. Думаю, теперь ясно, что убийца не он. Биллетс неохотно кивнула. Ирвинг и пресс-служба наседают на меня по поводу Трента с самого утра. Им не понравится это известие. — Очень жаль, — промолвил Босх, — но события разворачиваются так. — Хорошо, значит, в 80-м году Трента в Лорел-каньоне не было. — А есть какие-нибудь сведения о том, где он тогда жил? Босх глубоко вздохнул и потряс головой. — Да оставите ли вы, наконец, эту тему? — Нам нужно сосредоточиться на ребенке. Я не оставляю ее, потому что не оставляют они. Ирвинг позвонил мне утром и, не называя вещи своими именами, дал все ясно понять. Если невиновный человек покончил с собой из-за того, что полицейский передал службе новостей порочащие его сведения, то на репутацию управления возникает очередное пятно. У нас было мало унижений за последние 10 лет. Босх усмехнулся. «Лейтенант, вы говорите совсем как он, совершенно в его духе. Отпускать этой реплики не следовало». Боск увидел, что его слова уязвили Биллетс. «Да, может, и говорю, как он, потому что на сей раз согласна с ним. Но управление обрушивается скандал за скандалом. Лично мне, как и большинству порядочных полицейских, это надоело. Понимаю, мне тоже. Но выход не в том, чтобы извращать факты к собственной выгоде. Это дело об убийстве». «Я знаю, Гарри. Я не считаю, что нужно что-либо извращать. Я говорю, что мы должны быть уверены. Мы уверены. Я уверен». Несколько секунд все молчали, пряча глаза друг от друга. «Что там с Кис?» — наконец спросил Эдгар. «Ирвинг ничего ей не сделает», — ответил Босх. «Он понимает, что если тронет ее, то будет выглядеть еще хуже. Кроме того, она, пожалуй, лучший работник на всем 3-м этаже». «Гарри, ты всегда совершенно уверен», — заметил Биллетс. «Должно быть это приятно». «Ну уж в этом ты уверен». Он встал и хотел бы вернуться к делу. «У нас появилось множество материалов, я в курсе. Джерри как раз рассказывал мне. Но присядь, и мы на минутку вернемся к Тренту». Боск сел. «Я не могу разговаривать с Ирвингом так, как позволяю вам разговаривать со мной», — продолжила Биллетс. «И сделаю вот что. Поставлю его в известность об опознании и всем остальном. Скажу, что вы продолжаете работать над делом, держась своей линии. А потом склоню поручить расследование прошлого Трента отделу внутренней безопасности. То есть, если обстоятельства опознания не удовлетворят его, пусть поручает ОВБ или кому бы то ни было выяснять, где жил Трент в 80-м году». Боск бесстрастно взглянул на нее. «Теперь мы можем идти?» «Да». Когда они вернулись к своему столу и сели, Эдгар спросил Боска, почему он ничего не сказал о теории, согласно которой Трент поселился в Лорел-каньоне, зная, что кости лежат на холме. «Потому что твоя теория больного типа слишком заумна, чтобы выходить сейчас куда-то за пределы этого стола. Если она дойдет до Ирвинга, то появится в пресс-релизе и станет официальной версией. Ну а ты добился чего-нибудь на компьютере?» «Да, получил материал. Какой?» «Во-первых, выяснил, что Самуэль Делакруа действительно проживает в трейлерном лагере Манчестер. Так что, когда нужно будет с ним повидаться, найдем его там. За последние 10 лет у него было 2 ВНС, вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас ездит с ограниченными правами. Проверил его номер социального страхования и сделал неожиданное открытие. Он работает в городском хозяйстве. На лице Босха отразилось удивление. И чем занимается? Работает неполный день на муниципальном поле для гольфа. Оно находится рядом с трейлерным лагерем. Я позвонил в отдел парков и мест отдыха. Говорил сдержанно. Делакруа водит тележку для сбора мячей, улетевших за дорожки. Тип, в которого каждый норовит попасть мячом, когда он там. Думаю, он приходит из лагеря раза два в день и занимается этим. Так. Затем Кристин Дорсет Делакруа. Имя матери на свидетельстве о рождении Шейлы. Проверил ее номер социального страхования и выяснил, что теперь она Кристин Дорсет Уоттерс. Живет в Палм-Спрингс. Должно быть, уехала, чтобы начать другую жизнь. Новая фамилия и все такое прочее. Босс кивнул. Ознакомился с делом о разводе. Да, она подала на развод с Сэмюэлем Делакруа в 73-м году. Мальчику тогда было около 5 лет. Ссылалась на оскорбление словами и действиями. Конкретных фактов нет. Дело до суда не дошло. И они не всплыли. Он не противился расторжению брака. Похоже, была заключена сделка. Сэмюэл получал попечение над обоими детьми и давал согласие на развод. Все тихо, мирно. Дело толщиной в 12 страниц, а я видел дела толщиной в 12 дюймов, например, собственное. Если Артуру было 5, по словам антрополога, некоторые повреждения появились раньше. Эдгар покачал головой. В выписке говорится, что брак пришел к концу 3 годами раньше, и они жили раздельно. Так что, видимо, она ушла, когда мальчику было около 2 лет, как и сообщила Шейла. Гарри, ты обычно не называешь жертву по имени. Да, и что? Просто указываю тебе на это. Благодарю. Что-нибудь еще есть в деле? Это почти все. Я сделал копии, если они тебе нужны. Так, а что с другом, скейтбордистом? Отыскала его. Он все еще проживает в Лос-Анджелесе. Тут есть проблема. Я проверил обычные банки данных и обнаружил 3 Джонов Стоксов примерно этого возраста. 2 живут в долине, оба приличные люди, 3-й — беспутный тип. В юности многократные аресты за мелкие кражи, угоны машин, взломы, хранение наркотиков. 5 лет назад с ним, в конце концов, устали нянчиться и отправили в Коркоран на 5-летний срок. Он отбыл 2,5 года и получил условно-досрочное освобождение. Ты говорил с его инспектором по надзору? Стокс еще на учете? Нет, с учета Стокса сняли 2 месяца назад. Инспектор не знает, где он. Черт. Да, но я заставил его ознакомить меня с биографией этого клиента. Там говорится, что детские годы Стокса прошли главным образом в Уилшире. Он попадал в приют и сбегал из них. Попадал в неприятности и выкручивался из них. Это явно тот парень. Инспектор полагает, что он все еще в Лос-Анджелесе? Да, думает так. Только его нужно найти. Я уже отправил патрульных по его последнему известному адресу. Он съехал оттуда, как только окончился надзор. Значит, бесследно исчез. Замечательно. Эдгар кивнул. Нужно будет показать его по телевизору, промолвил Босх. Начни с «уже все сделал», — сказал Эдгар. Кроме того, отпечатал объявление и недавно отдал манку. Он обещал, что его будут зачитывать на перекличках. Еще я заказал пачку фотографий для противосолнечных козырьков. Превосходно. Босх был поражен. Заказ фотографий Стокса, чтобы прикрепить их на противосолнечные козырьки патрульных машин, был тем дополнительным шагом, который Эдгар обычно не трудился делать. Мы найдем его, Гарри. Не знаю, что это нам даст, но найдем. Стокс может оказаться главным свидетелем. Если Артур, то есть жертва, когда-нибудь жаловался ему, что отец его бьет, это показание будет для нас очень важно. Было уже почти 2. Босху хотелось действовать, не покладая рук. Самым неприятным временем для него было ожидание. Он места себе не находил, дожидаясь лабораторных результатов или сведений от других полицейских. «Что делаешь вечером?» — спросил он Эдгара. «Вечером? Ничего особенного. Сын сегодня с тобой?» «Нет, он у меня по четвергам. А что?» «Хочу поехать в Палм-Спрингс. Сейчас?» «Да, поговорить с этой бывшей женой». Эдгар взглянул на часы. Босх знал, что даже если они отправятся немедленно, то вернутся уже поздно. «Я могу поехать сам. Только дай мне адрес. Нет, Я с тобой. Ты уверен? В этом нет необходимости. Я просто не хочу ждать у моря погоды, понимаешь? Да, Гарри, понимаю. Тогда пойду поставлю в известность Биллитс, — промолвил Босх.